Глава 15. В школу вернулись в полном молчании. Лорд Адриан проводил меня в мою комнату и, убедившись, что я пошла в ванную переодеваться, походил по комнате и ушел, заперев дверь магией. Вернувшись в пижаме, я села за стол и принялась за уже надоевшую процедуру. Зажгла свечку, прокалила иголку. Когда руки заняты, есть время все обдумать и взвесить. Итак, в субботу нужно уговорить Линаю купить простые брюки и рубашку. Укол. Чуть больно. Наверное, иголку перегрела. Еще укол. Мадам Дариса сказала, что в начале недели должны выплатить первую часть денег. Прокалить еще раз выпавшую из рук иголку, усталость сказывалась. Артефакт переноса придумала по принципу скачков. Мне нужны еще веревки, чтобы сделать испытательный образец. Иголка зашипела в эликсире. Укол. И теперь перед побегом нужно будет снова отрезать волосы. С ними очень неудобно. Еще укол. Я зевнула и, решив, что хватит на сегодня, затушила свечку и отправилась спать. «Валерий, подъем! Вставай!» Утро, как всегда, ознаменовалось воплями до Крея. «Слушай, а у вас имена есть?» — спросила я, подумав, что без имени посылать или проклинать как-то не с руки. «Какое имя? Мы до Креи магические существа!» — горделиво сказал он. «Ну, вы же кем-то были раньше? Мне стало интересно». «Я не помню». Он грустно пожал несуществующими плечами. «А в библиотеке есть книги про Докреев?» — спросила я по пути в ванную. «Есть. Вроде есть. То есть не знаю, но ты можешь поискать?» — засуетился Докрей. «Договорились!» — крикнула я из ванной, умываясь. На завтрак я почти опоздала, пытаясь все утро хоть как-то собрать волосы. Соорудила жалкое подобие прически, которая продержалась как раз, чтобы я успела добежать до столовой. А вот в столовой я появилась полной растрепой. Часть локонов выбилась из пучка и свисала по сторонам неудобной палаткой. Взяв себе кофе и булку, я присоединилась к ребятам. «Привет всем!» – поздоровалась я, но, не увидев радости на лицах друзей, поинтересовалась. «Что-то случилось?» «Привет! Вижу, тебя к мастеру Винтусу возили!» – попытался уйти от моего вопроса Зикай. «Ага, вот думаю, где ножницы достать. Не поможешь?» – пошутила я. «Тебе очень идет», – с улыбкой сказал он. «Так что случилось?» – обратилась я ко всем сразу. «Марго вчера сорвалась и накинулась с кулаками на Дизера Коризала», – сказала Элеонора. «Это после маг-генетики? Как она?» Мне стало больно за девушку. В конечном счете не так уж она и виновата. «Нет, это после того, как Дизер подошел к ней и сказал, что она и мне нужна, и больше не имеет защиту герцогов», — сказала Жизара. «А что в этом плохого?» — не поняла я. «Зачем так стремиться под подобное покровительство?» «Скоро у магов начнутся поединки, и любой, даже самый слабый маг, попробует ее выпить. Для многих это развлечение. А так как она потеряла свой статус, то и возмещение семье минимальное», — объяснил Зикай. «Пойдемте на занятия». Ребята пошли на магометрию, а я побежала в корпус артефакторики. Подойдя к кабинету примага, застала там Сильвану. Они с Дарисой о чем-то тихо спорили, а на столе лежал увесистый мешочек с деньгами. «Валерий, привет, дорогая!» – прощебетала девушка. «Как же тебе идут длинные волосы?» «Спасибо, но мешаются», – пожаловалась я. «Я тебя научу, как с ними справляться, а ты со мной поболтаешь. Как время будет, договорились?» «Да, только теперь мне вечером нельзя задерживаться», – со вздохом поведала я и обратилась к Дарисе. «Мы в лабораторный корпус, как я понимаю», – мадам кивнула. С Дарисой пришлось торговаться. Она хотела получить больше маны, аргументируя тем, что ей нужны деньги для поездок в город, а это очень дорогое мероприятие. Поспорили почти четверть времени занятия, но договорились, что за артефакты я ей делаю 3 партии маны. Про себя я решила, что сделаю 4 и 1 раздам дамагам. При таких объемах мадам не заметит количество потраченных ингредиентов, а вот друзьям будет подспорье в грядущих поединках. К обеду я уже с ног валилась, но все было готово. 4-ю партию оставила в перегонной, в шкафу, надеясь, что Дариса туда не полезет. А тем временем занялась первой веревкой. Она была скручена из 3 жгутов. От каждого я отделила по жгуту и свернула ее обратно, оставив рядом с большим котлом. Вернувшись в перегонную, намотала жгут на шестеренку в виде котла. Получилось нечто похожее на киригами из ниток. Отойдя на середину комнаты, я вставила детальку в собранные и зачарованные часы и дернула за кончик нити. Деталь резко закрутилась, а я чуть ли не закричала от радости, так как оказалась рядом с большим котлом. «Валерий!» — вопил со двора Зикай. «Опоздаешь на магнетику!» Быстро выглянув в окошко, закинула в сумку сколько смогла маны и еле выползла с ней во двор. Свернула свою веревку кольцом и перенеслась на улицу, как раз рядом с дамагами. «Хм, ты выглядишь потрепанной», — сказал Зикай. «Ага, быстро сумки откройте». Ребята послушались и округлили глаза, пока я им раскидывала свой груз. «Фух!» — выдохнула я. «До ужина еще вытащу». «Валерий, ты что, украла их у Дарисы?» — удивилась Жизара. «Она тебя убьет!» «Нет, я их делаю для Дарисы, а она на мне наживается». Пришлось рассказать все друзьям и договориться, что за час до ужина мы занимаемся выносом маны из лаборатории. Войдя в кабинет для занятий совместно с магами, я села на свое место. «Валерий, деточка, с тебя тоже сняли защиту?» Удивился моему виду попугай и дал мне зеркало. «Да, видок у меня был еще тот, мантия перепачкана, местами прожжена, на лбу грязь, волосы в разные стороны торчат. Может, я ведьма?» – подумала я и засмеялась от своего вида. «Меня устраивает», – сказала я попугаю и вернула зеркало. «Садись уже, чудовище домагическое!» – смеясь, сказала Адела. Я села и с улыбкой посмотрела на студентов. Руфус, улыбаясь, подмигнул мне, а Сильвана, заправив выпавшую из прически медную прядку, покачала головой. Моя эскапада оставила недовольными только женскую часть аудитории. В какой-то момент мой взгляд остановился на Марго. Девушка сидела одна в конце аудитории. На ее лице был огромный синяк, губы превратились в кровавое месиво, а в глазах бушевала лютая ненависть. «Да не смотри ты на нее!» — дернула меня Адела. «Она сама виновата!» «Валерий, ты, надеюсь, не думаешь, что это мы?» — сказал Гастон Коризала. «Она набросилась на Дизера, а Эндрю, повинуясь инстинкту, ее приложил». Я закрыла глаза, чувствуя, как ненависть затуманивает мой разум. «Надо успокоиться», — думала я. «А что успокаивает?» «Вода. Представь себе воду». Говорила я себе. Когда я злилась в детстве на сестер, всегда убегала смотреть на воду. Она успокаивала. Через какое-то время я смогла спокойно дышать и говорить. Попугай что-то рассказывал, но я, даже не вникая в тему занятия, слушала монотонный шум дождя за окном. Час до ужина мы потратили на вынос маны из лабораторного корпуса. Встали с другой стороны круглого здания, и я вытаскивала туда столько, сколько могла унести за раз. Можно было бы и поэкспериментировать с моим артефактом переноса, но мне не хотелось посвящать друзей в планы побега. Закончив с маной, решили, что Равейн и Зикай распределят ее между дамагами. Я накинула на плече свою набитую сумку и пошла в корпус. Постучалась в комнату Маргариты. Она не ответила. Тогда я толкнула дверь. «Привет», — тихо сказала я. «Пришла меня пожалеть?» — повернулась она ко мне. На губах у Марго была мазь, поэтому выглядели они не так страшно, как днем. «С чего я буду тебя жалеть?» — наигранно жестко ответила я. «Это ты? То подругой притворяешься, то с герцогами на одной стороне оказываешься». «А что мне было делать? Они сказали, уговорю тебя, возьмут и меня». Марго выпила залпом стакан вина. «Ну, взяли бы они тебя. И что?» Я вошла в комнату, прикрывая за собой дверь. «Поигрались бы, да престарелому родственнику отдали». «Да, и выплатили бы деньги Айхере на содержание моей семьи», — с ожесточением сказала она. «А теперь их распродадут, понимаешь? Да куда тебе понять, что такое семья и страх за сестер, которых теперь в публичный дом для дамагов скинут? Таких, как Эндрю!» Она налила себе еще стакан вина. «Хватит пить! На, выпей это!» Я подошла к столу и достала все бутылки чистой маны. «Ты что, воруешь?» — спросила она, удивленно глядя на меня. «А что, не видно?» — ответила я на надоевший вопрос. «Нет, я ее делаю. Пей, я пойду переоденусь, а потом пойдем на ужин». Покинув комнату Маргариты, я зашла в свою. Там были Докрей и лорд Адриан. Лорд осмотрел меня возмущенным взглядом, задержав его на грязном лбу и взлохмаченных волосах. Потом встал, подошел ко мне, забрал мою сумку и заглянул в нее. Слава бездне, я выложила все у Марго. «Это ты делаешь ману, которой торгует Дариса?» Спросил он и потер мой лоб. Я кивнула. «Зачем?» Он показал кивком Докрею на дверь. «Интересно было. Пожала я плечами, проследив, как злющий Докрей покидает комнату». «Не ври мне, пожалуйста», — попросил лорд Адриан. «Да магов снабжаешь». Я удивилась его проницательности, но кивнула. «Хорошо», — сказал он и прошелся по комнате. «Нам нужно поговорить с тобой. Переодевайся и пойдем на ужин». «Я бы хотела сходить на ужин с ребятами. Нужно Маргариту поддержать», — посмотрев на лорда, честно призналась я. «Валерий». Лорд взял меня за плечи и развернул к себе. «Поверь моему опыту, от таких, как Маргарита, лучше держаться подальше». «Почему вы не помогли ей, когда ее избили?» — спросила я, чувствуя себя смущенной от того, как близко ко мне оказался лорд. — Помогли. Торлин отправил Эндрю на больничную койку. На неделю уж точно. Но это Маргарита напала на мага. А они могли убить ее за такое. И были бы в своем праве. Лорд Адриан посмотрел на меня и примирительно добавил. — Хорошо, иди, переодевайся, и можешь сходить на ужин в столовую. Я пришлю за тобой вафелы. Договорились? Я кивнула.